нежность листвы, радость рассвета. Помнишь ли ты хвост той кометы, что нас связала и навсегда путь указала в город судьба? Помнишь мечты, наши слова, чувства свои, ветер, трава, вздох и покой. Шли мы тогда старой тропой в пору добра. Воспоминания в наших умах, все ожидания в наших сердцах, наши волнения, наши восторги, сот ощущений, бурные воды. Мы оглянулись в прошлое дальнее, снова вернулись к выбору давнему. Видим с порога сквозь все ненастья нашу дорогу к вечному счастью. Помнишь мечты, наши слова, чувства свои, ветер, трава, вздох и покой. Шли мы тогда старой тропой в пору добра. Воспоминания в наших умах, все ожидания в наших сердцах, наших сердцах, наши волнения, наши восторги, сот ощущений, бурные воды. Мы оглянулись в прошлое дальнее, снова вернулись нашу дорогу к вечному счастью.